Брида. Явор? Кричу ему в спину, засранец даже ухом не видит. Что случилось? Мне, наконец, удается его настигнуть, и я хватаю беглеца за рукав. Ты можешь объяснить, в чем дело? Выдавливаю между большими глотками воздух. Отвали! Рычит, выдергивая руку и двигается дальше. Отвалить? Ты издеваешься? Рычу себе под нос, капризно топнув ногой. И вновь догоняю, раздраженно дергая за куртку, он останавливается и суровым взором пригвождает меня к земле, у меня даже дыхание перехватывает. Брида! Хрипит злобно. А потом мой нос, но словно броском кобры движениями, впивается рукой в мою шею, сдавливая ее. Рывком он притягивает плотную к себе и опаляет меня грозным рывком. Я сказал, отвали от меня, иначе пожалеешь. Ледяные серые глаза прорезают кожу, подобно битому стеклу, и, грубо оттолкнув меня, Явор устраняется прочь. «Псих!» — ору ему вслед, но попыток догнать больше не предпринимаю. Горло болезненно саднит, и мне приходится немного растереть его. «Придурок!» — шепчу в пустоту и со слезами на глазах устремляюсь домой. Не знаю, что это было — свидание или просто встреча за кофе, который мы так и не заказали, но это было ужасно. В полном разочаровании бреду по тротуару, освещенному лишь тусклыми фонарями. На душе царит примерно такая же темнота, но, закусив губу, вновь вспоминаю его наглые губы и язык. Нет, нет, я не должна об этом думать, к черту это все. Я не мазохистка, чтобы бегать за очередной порцией удушья. Меня жутко раздражает, что я иду на поводу гормонов, которые в присутствии этого парня пускаются в пляс. Безнадежно выдыхаю и запускаю пальцы в волосы, будто... Таким образом пытаюсь успокоиться, потому что нахожусь уже на грани истерики. Задумываюсь о том, что его разозлило. Он ведь не просто так взбесился. Свирепый вид блондина напоминает разъяренного быка перед рывком. Серые глаза на мгновение устрашающие потемнели до угольного цвета, и его тело трясло не хуже извергающегося вулкана. Могу поспорить, если бы я дотронулась до него в тот момент, ожог был бы обеспечен. Хотя складывается впечатление, что в ту самую ночь Явор все-таки поставил на мне тавро, потому что с той минуты он не покидает моей головы. Впился в мои мысли, как лещ. А еще кажется, что в его руках моя кукла Вуду, над которой он не перестает издеваться. Другого объяснения, почему наперекор всему каждый раз ищу с ним встречи, я просто не вижу. Непременно нужно узнать, кто эта женщина и почему он так отреагировал на нее. Теперь этот остранец просто так от меня не отвяжется. Еще посмотрим, кто кого. Захожу домой и плюхаюсь на пуфик прямо в коридоре. Без папы в квартире очень одиноко, но стук в дверь не дает мне расслабиться. Лениво поднимаюсь и тащусь к выходу, но отперев дверь, замираю в неподдельном удивлении. Ну, здравствуй, сестричка. Ну, привет. Папа уехал, и ты решил наведаться в родительский дом? Что тебе нужно? Недовольно опираюсь о косяк и... Подаюсь вперед. Это и мой дом тоже, Бриджида. Отпихивает мои руки и проходит внутрь. С каких пор наш дом стал твоим пристанищем? Ты трахалась с ним. Брат нервно расхаживает по залу, изредка простреливая меня яростным взором. Моя челюсть непроизвольно отвисает. Что, прости? Глухо выдыхаю. Не беси меня, Бриджида. Он прислоняется задницей к спинке дивана, судорожно засовывая руки в карманы. Это ты меня не беси, я не обязана перед тобой отчитываться. Ну да, я трахалась с ним. И буду делать это еще, потому что мне понравилось, как он имеет меня назло тебе. Наговорить не получается, Чезаре резко толкает меня в стену, и тупой удар обрывает мое дыхание, что заставляет впасть в минутный ступор. Я уничтожу его. Рычит сквозь зубы и, впечатав кулак в стену рядом с моей головой, быстро отстраняется, позволяя вдохнуть полной грудью. Медленно сглатываю образовавшийся горький ком в горле, скидываю подбородок и делаю шаг к нему навстречу. «Уничтожь тебя, дорогой братец!» Злобно шепчу, прожигая его взглядом. «Только сначала ответь мне на один вопрос». Он внимательно вглядывается в мое лицо, перекрещивая на широкой груди руки с яростно пульсирующими жилами. «Почему ты это сделал?» Слезы предательски наворачиваются на глаза, обжигая их, сегодня это финальная точка. «Не понимаю, о чем ты?» «Хватит!» — голос срывается. «Хватит, Чезар! Я знаю, что это ты! Как ты мог?» Жгучий ком в груди болезненно разрастается по всему телу, заключая сердце в колючие тиски. «Зачем?» Слезы катятся по щекам, выжигая на душе шрамы. Сил сдерживаться у меня не осталось. «Бриджида!» «Убирайся! И больше не смей называть меня сестрой! Для меня ты больше не существуешь!» «Дай мне объяснить!» «Нет! Я не хочу тебя слышать! Тебе нет никакого оправдания!» Закусываю руку, чтобы не застонать от душевной боли. «Ты...» Тру ладонями лицо до нестерпимого жжения. «Она нас так любила! А ты... Ты написал, что наша мать шлюха! Как ты мог?» Желваки ходуном ходят на лице брата, выдавая душевные терзания. Ему больно. Но я хочу, чтобы ему было больно. «Уходи!» Решительно говорю, глядя ему прямо в глаза, которые покрываются блестящей пеленой. А ноздри раздуваются так, что тяжелый жар опаляет меня. «И не возвращайся сюда больше!» Расправляя плечи и стремительно удаляясь к себе в комнату, но запнувшись о порог, падаю на пол и даже не предпринимая попыток подняться, просто сворачиваюсь калачиком и даю себе волю прореветься. Мне нужно выплеснуть эту горечь. Мама всегда говорила, что наши обиды убивают нас, разъедают, будто скрытый в организме яд. Но сегодня я выплесну все до последней капли.